Эпилог. Дом встретил меня грохотом и криками. Для кого-то такое могло бы стать причиной сердечного приступа, седых волос и тоски по далеким Эхеленским горам. Но не для меня. Я привычно сняла с себя амулет переноса, единственный в своем роде, созданный Нейвом специально для меня после 20-го визита с требованием перенести меня к Орне. За этой небольшой подвеской гонялись все маги королевства — предлагали любые богатства, но каждый раз вежливо, или не очень, отправлялись к моему мужу. Почему-то посещать тайный сыск ни у кого желания не было. «Оливер!» — рев мужа разнесся по всему дому, и я ускорилась. Если в дело вмешался младшенький, то все плохо. И, судя по звукам, в этот раз пострадала моя лаборатория. Ох, не следовало сегодня навещать подругу. Нужно было дождаться, пока настой поменяет цвет, иначе весь эксперимент полетит к сильтам. Вообще, второе мое посещение рудокопов не отличалось дружелюбными настроениями. Оуэн вообще опасался меня туда отпускать, но я очень хотела разобраться, почему мама молчала о прошлом и ничего мне не рассказывала. Орна делиться секретами отказывалась, а потом... А потом я увидела у нее трехцветную горовчанку, считавшуюся истребленной, завизжала от восторга, и разговор пошел. О травах, о способах измельчения корней и стеблей, о применении, методах лечения, пациентах. Так я и узнала, что черной аватой маму заразила мина, случайно увидевшая ее в деревне рудокопов. Для подельницы ведьмы раздобыть споры болезни было нетрудно. Сама же мина Тидерни все отрицала, но не спорила с тем, что опасалась встретиться с Ароной лицом к лицу, потому что та оставалась последней из оставшихся в живых, кто был в тот день в королевском дворце и знал правду. Я долго обижалась на Орну, ведь та, зная, что ее подругу приговорили к смерти, все равно помогала в злодействах черным ведьмам, на что та ответила, что дала моей маме лекарство и этим искупила свою вину. Впрочем, переспорить рудокопов было практически невозможно. Вот уж чья логика была поистине непонятна. И даже спустя много лет тесного сотрудничества и дружбы я никак не могу разобраться в мотивах некоторых их поступков. Зато теперь знаю, что мама бесконечно сильно меня любила и не хотела, чтобы я оказалась втянута в водоворот опасных событий. Задолго до моего рождения она мечтала о том, что ее ребенок наконец-то замкнет стену, используя все четыре вида магии, собранных вместе. Но с моим рождением поняла, что оно того не стоит. Мой отец отговаривал ее от глупой затеи, но любил слишком сильно и все-таки помогал. Они рассказали о своем плане королю Бразу, но тот к тому времени уже попал под влияние Канны и посчитал, что Дархас Те-Эрхе пытается захватить трон по праву крови. И дальше все случилось так, как случилось. Я много думала о том, как бы повернулась моя жизнь, останься жив отец. Не сработай мамин план, доверься им король. Может быть, я бы все изменила. Может быть, но тогда все стало бы совершенно другим. И Оуэн бы мог жениться, а не броситься на поиски Ароны, в которую был чуточку влюблен. И за эту чуточку ему теперь придется страдать долго. Ведь это у мамы был великолепный характер, а я пошла в папочку. И спускать нежно лелеемые обиды не собираюсь. А уж как подумаю, что любимый дядюшка Терренс мог не возглавить Рейден, а уйти в военные, чтобы быть с любимой. Хотя эта самая любимая и так не дает ему спуску, напоминая о том, как жестока бывает судьба. И за то, что однажды усомнился в своих чувствах, приходится расплачиваться до сих пор. У Сиенны не забалуешь. А уж по моим внучатым племянникам плачет Академия Альмерса. Точнее, молятся небу, чтобы дядя их к себе в Рейден определил. Как время придет, потому что несносных близнецов не вынесет даже закрытая военная школа. «И что здесь происходит?» — осведомилась я, заходя в лабораторию. «Так, мой драгоценный эксперимент сорвался. Стекла в оконной раме не наблюдается». А бумаги под столом явно из кабинета Оуэна. Догорают, правда, но я давно приучилась все легковоспламеняющееся убирать в сейф. «Ничего», — одновременно произнесли папа и сын. Я приподняла правую бровь. Оливер носком попытался запихнуть под шкаф осколки, покрытые копотью. Оуэн кашлянул, и на столе стало поразительно чисто. «Так, использовал мое любимое хэшрея, до сих пор вызывающее у госпожи Тимираль нервный тик. И это я научилась владеть им в совершенстве. А вот у Оуэна лучше выходило классическое ревише. Поэтому стол рухнул. Я убила на этот эксперимент 2 недели. Ледяным тоном их было не пронять, поэтому говорила нежно и с легкой грустью, направляясь к большому сейфу, где хранила все свои запасы с тех самых пор, как старшему исполнилось 3. «Милые мои, 2 недели, чтобы создать лекарство от насморка для больных магов с пустым резервом. Вы хоть представляете, что такое насморк, который нельзя вылечить?» «Как еще слезу не пустила, не представляю». «Любимая из кондитерской господина Тиванко, сегодня привезут твой любимый розовый торт», — шагнул ко мне Оуэн. «Мама, а я убрался в комнате», — подлизался Олли. Наверху что-то взорвалось. «Я уберусь в комнате», — поправился сын. Я вздохнула и начала доставать ингредиенты и настой, которому было положено впитывать солнечные лучи. Но я чувствовала, знала, что первая партия не проживет и часа. Щелкнула пальцами, зажигая горелку, легким движением поставила на окно щит, чтобы ветром не затушило огонь, и только потом обратила свое внимание на провинившихся. «Любимый, я просила присмотреть за ними всего лишь 30 минут. Ты обещал». «Мне привезли важные бумаги и...» «Сегодня выходной. Майя, никто не планирует свергать. Стена стоит. Ведьмы не появлялись уже 30 лет. Даже бунты народ отказывается устраивать. А карманников и плутов могут ловить и без тебя». Подошла к мужу. «Иначе я вспомню, что ты коварный соблазнитель, и подам на тебя в суд». Ответить он мне не успел, потому что семейный бардак был бы не полон без появления еще одного действующего лица. «Мама!» Результат коварного соблазнения нарисовался на пороге. «Деда Терренс отказывается принимать меня в академию!» Я застонала и уперлась лбом в грудь мужа. «Почему, ну почему небо не послало мне хоть одну дочь?» Конец. Для вас читала Валерия Егорова.